ничего, шаг за шагом, шаг за шагом, все дальше и дальше. Последние постройки Шиверска давно утонули в шумящей, движущейся серой мгле. Ничего, не замерзну, дойду, у людей обогреюсь. Неделей позже в город пришла Клавдия. Она долго ходила по домам, расспрашивала, не слыхал ли кто про дочь ее Елизавету. Где-то здесь она живет, в городе. Наконец добралась до Аксенчихи. Развела притворно руками Дунча, всплакнула старуха. Жила милая, все время у нас жила, а на прошлой неделе ушла, куда неведомо. Клавдия стиснула ладонями голову. Господи, что за невзгоды! Погоревала с ней вместе Аксенчиха, пожалела Клавдию, что развела ее судьба с дочерью. Сказала, а ты оставайся в городе, может, вернется Лиза или слух о себе даст. Посоветовала спросить работу у Василева. Говорили, что ему в дом не то нянька, не то горничная требуется. Глава вторая. Полили жестокие рождественские морозы. Они начались еще задолго до праздника, и, казалось, им не будет конца. Серый плотный чад, как это бывает при сильных морозах в Сибири, висел по утрам над городом. Днем с безоблачного неба сыпались тонкие блестки куржака, в лучах солнца они переливались и мерцали всеми цветами радуги. Гулко лопался лед на реке, словно там стреляли из пушек. Люди праздновали Рождество. Ютясь по квартирам, по теплым углам, редко можно было услышать на улице веселые песни возвращавшихся с гулянки гостей, лишь иногда, скрипя узкими полозьями, проносились по городу санки местной знати. Из-под меховых пологов торчали неподвижные фигуры седоков, закутанных в шали, башлыки, поднятые воротники закрывали их лица, кони, прикрытые черными с расцветкой попонами, были похожи на игрушечных. Алексей Антонович все святочные вечера решил провести дома, пока не начнутся самые неприятные для него вызовы к заболевшим от обжорства и перепоя купцам и городскому начальству. А в такие праздники, как Рождество, вино у всех лилось рекой. К попойкам Алексей Антонович относился с отвращением, решительно отказывался участвовать в них сам и не устраивал пирушек в своем доме. Круг знакомых, которые заходили к нему запросто, был невелик. Городской библиотекарь Галактион Викторович Сутуев, директор реального училища Петр Евстафьевич Фомин и казначей городской управы Илья Авдеевич Нефедов. Но эти люди в праздник были не прочь повеселиться поосновательнее, не так, как Алексей Антонович. Посидеть за чашкой чая, да скоротать время в разговорах. Чашка чая не уйдет и в обычное воскресенье. С визитами же они взаимно побывали друг у друга и посидели у каждого куда больше положенного. Нашлись и темы для разговоров. Галактион Викторович прочел даже два новых рассказа Максима Горького, а потом все восклицал. Нет, талантище-то какой в русской литературе появился. Какая глубина мысли, какие краски. Был третий день Рождества. Глубокий вечер. Алексей Антонович с Ольгой Петровной сидели на плюшевом диване, придвинув к нему круглый столик, накрытый для чая на двоих. От голландки веяло приятным сухим жаром. Через открытую дверь в гостиной была видна увешанная игрушками елка. Серебряный дождь и золотая канитель горели на ней бесчисленными искорками. От Анюты из Петербурга, присланное с попутчиком, пришло письмо, и Алексей Антонович с наслаждением теперь его перечитывал вслух. Анюта писала: «Дорогой мой Алеша, я виновата, опять долго не отвечала. А не отвечала вот почему, лгать я не умею, а правду писать не хотелось. Думала, что как-нибудь все изменится, но ничего пока не изменилось. И вот я все же взяла перо и села за это письмо. Видишь ли, я по-прежнему живу, где придется, даже у тети своей редко ночую.